Глава 10. Витя. Белгород. Сентябрь 2022 года. «Слава Богу! Слава Богу!» Павел Отлучный задыхался и хрипло повторял только эти слова. Казалось, это длилось вечно. Чувак, который наблюдал за сценой по ту сторону стекла, дважды заходил, спрашивал, нужна ли помощь. Я попросил воды для Отлучного, но, как оказалось, тот не мог пить. Его горло было схвачено спазмом, вода не проходила. Нам оставалось только ждать, когда истерика прекратится. Диана, видимо, с перепугу не говорила ни слова. Меня же распирало. Судя по реакции, я оказался прав. Я, черт возьми, прав. Единственное, что я мог увидеть в этом преступлении, это то, как оно хитро спланировано. То, как ловко все подогнано под конкретного человека. И человек, всем своим видом показывающий, что он сдался и сопротивляться не будет, тоже часть игры. Наш противник – гений, а Отлучный – такая же жертва, как и бортпроводница. Слезы прекратились, остались всхлипы. Громкие, с надрывом глотки. Жилы выпирали, лицо было красным, как после бани. Отлучный все еще не очень успешно справлялся с эмоциями, но уже смотрел на меня глазами ребенка, который нашел маму в торговом центре, когда уже и не надеялся, что это случится. Когда все закончилось, минутная стрелка прошла по циферблату почти полный круг. Паша выпил залпом стакан воды и сказал: «Спасибо. Спасибо вам». «Я рад, что угадал», — сказал я. «Вы же теперь можете рассказать нам все?» Паша кивнул. «Как вас зовут?» — спросил он. «Виктор», — ответил я. «Спасибо вам, Виктор. Вы меня расколдовали». Я улыбнулся. Павел тоже, а вот Диана совершенно ничего не понимала. Я, признаюсь честно, еле удержался, чтобы не выложить ей все, чтобы показать, какой я крутой. Но вдруг я не все правильно угадал, и там есть еще какая-то магия, которая все нафиг заколдует обратно. Риск был велик. Придется отдать пальму первенства Паше. «Мы никогда с ним не виделись», — начал рассказывать Паша. «Только разговаривали по телефону. У меня был одноразовый телефон, который я однажды нашел у себя в сумке. Собственно, он зазвонил, и я его обнаружил. Это был короткий разговор, очень короткий и очень емкий. Тот человек сказал мне, где я могу найти кое-какие вещи. Я сначала хотел положить трубку, но услышал на заднем плане голос дочери, Илоны. Тот человек находился где-то рядом с ней. Я испугался. Сразу пошел, куда тот человек мне велел. К камере хранения в аэропорту. Открыл ее. Там лежали трусики моих дочерей. Я знаю, это были именно они. Я сам покупал с диснеевскими принцессами. Тот человек снова позвонил и сказал, что не сделает плохо моим дочерям ровно до тех пор, пока я его слушаюсь. Горло у Павла пересохло. Я попросил еще воды, нам нехотя принесли, и Отлучный продолжил. «В каждом преступлении есть то, что меня оправдывает. В каждом. Я должен был молчать и не разрешать никому себе помогать. Тот человек сказал, что я смогу спасти детей только так. Я должен был выиграть для него время. Я не знаю, что тот человек делает сейчас, но я мог начать говорить только тогда, когда кто-то первым делом спросит меня о трусиках жертв». Кодовая фраза. «Вы боялись кому-то признаться?» — спросила Диана. «Что мешало адвокату, например, намекнуть? Вы могли договориться с ним, могли все ему выложить. Думаете, он не подыграл бы вам? Не сказал бы всем, что назвал кодовое слово?» «Тот человек сказал, что я никогда не останусь без надзора», — ответил Отлучный. «Всегда рядом со мной будет кто-то, кто проследит за тем, как кодовое слово прозвучит. Кто-то в аналогичной ситуации, что и я. Я думаю, для этого здесь вы. Разве нет?» «Что? Я?» — воскликнула Диана. «Нет, я здесь сама по себе», — Павел улыбнулся. «Понимаю вас. Сам 4 года просидел заколдованным. Конечно, вы не скажете. Ваша игра все еще идет. Надеюсь, моя на этом закончилась. Боже мой, я поверить не могу. Не могу поверить». «Неужели за все это время никто с вами не говорил о трусиках жертв?» — — спросил я. «Говорили», — ответил Павел, — «и множество раз. Но это было не первое, что они говорили. Начинали с приветствия. Потом какую-то еще информацию выведывали. В общем, как обычно. Думаете, я не пробовал на это повлиять?» «Когда шел допрос, например, я делал вид, что теряю сознание на вопросе о трусиках, а потом просыпаюсь. Но первое, что они говорили, было не про чертовы трусы». «А почему ты решил начать именно с трусиков?» — спросила Диана. «Теперь паранойя началась у меня. А что, если Павел прав, и Диана также находится под влиянием? Это в духе нашего гения, и это многое бы объяснило. Ее неуемное желание все рассказать публике, да причем в стиле настоящего русского человека, с героическим целеполаганием, без видимых на то причин. Я ведь совсем ничего не знаю ни о ней, ни о Соне. Известно ведь, что покалеченные люди притягивают мучителей. Наступают на грабли до тех пор, пока есть живое место, куда биться рукояти. Я абсолютно беззащитен перед ними обеими и совершенно не знаю, с кем работаю. А что, если у Дианы есть дочь, которую держат в заложниках или угрожают? Или у злоумышленника в руках какой-то компромат, способный разрушить ее жизнь? Что, если Соня в такой же ситуации? Своих детей у нее вроде бы нет, но есть куча подопечных, которые представляют собой прекрасные мишени. Если у нее болит сердце за качество их жизни, то на что она способна, чтобы защитить их жизни в принципе? И они вынуждены друг за другом приглядывать, чтобы актеры играли свои роли, а Витя, дурачок, шел по заранее проложенной тропе. И к чему я в конце концов приду? К точке, которую кто-то для меня уже нарисовал и даже декорации вокруг подогнал по размеру». «Ты не выдашь это в эфир», — сказал я ей. «Что?» — не поняла Диана. «То, о чем мы сейчас говорим, в подкаст ты не включишь». «С чего это? Это знаешь, какой ход? Это офигеть что! Это хайп! Я на первом месте буду торчать месяцами с этим выпуском! Хрена с два я лишу себя такой возможности!» «Диана», — сказал я, — «одумайся. Если Павел говорит правду, а у нас нет оснований ему не верить, то ты делаешь ровно то, что должна по сценарию убийцы. Не надо идти у него на поводу. Каждый шаг по его плану приводит нас к новой жертве. Ты можешь это остановить». «Откуда ты знаешь, какой у него план?» — возразила Диана. «Можно придумать себе все, что угодно, замуроваться в пещере и ждать, когда небо станет золотым. А можно не бояться и жить, делать то, что должен, и то, что хочется». «Ты, по-моему, сейчас не про убийцу говоришь», — сказал я. Но свою задачу я выполнил, увел разговор от вопроса, как я догадался, о трусиках. Это точно должно не попасть в подкаст и остаться при мне. «Я говорю про страх, который сейчас у нас с тобой пытаются вселить», — сказала Диана. «Вот что он делает с нами, вот! Он заставляет нас испугаться, лечь, закрыть крышку гроба и ждать смерти, чтобы творить дела под прикрытием какого-то плана. С чего ты взял, что план именно в том, чтобы я опубликовала подкаст? Вот с чего ты это решил? Может быть, его план как раз в том, чтобы ты меня заткнул и не мешал ему дальше резвиться?» «А вам сейчас не страшно?» — тихо спросил отлучный. «Вы сейчас вот боитесь? Или для вас это игра, как и для него?» Мы с Дианой замолчали и посмотрели на Павла. Алиби у отлучного хоть отбавляй, но он совершенно ничего не мог предъявить в свое время под страхом казни его детей. Ну а следствию ничего другого и не надо было. Оговорил себя, и слава богу, меньше суеты, дело закрыто, преступник за решеткой. И при этом Павел против себя показаний не давал. Он не свидетельствовал в свою пользу, что по закону нормально. Это у суда должны были возникнуть такие же вопросы, какие возникли у меня, и если бы они, отдельно взятые следственная бригада и судейский корпус, нормально выполнили свою работу, отлучный бы за решетку не попал. Сомнений тоже много, и каждое по закону должно трактоваться в пользу подсудимого. А их сомнения эти из дела просто выморали, чтобы не бубнить что-то невнятное на процессе. Павел рассказал нам, что нарушил договоренность с женой, и одна из его временных любовниц стала постоянной. Они скрывали отношения, поскольку это было за той гранью, которую Павел и Кира очертили как допустимую для своего брака. Его девушкой была не стюардесса и даже не женщина-пилот. Они познакомились на авиационной конференции в Стамбуле. Людмила, так звали подругу Павла, работала финансовым директором в авиакомпании-конкуренте. Как и следовало приличному человеку, Павел признался, что он женат, показал кольцо и рассказал, что в качестве доказательства ему потребуется деталь нижнего белья. Тут я, кстати, ошибся, когда считал, что Кира про трусики нагородила, а ведь на самом деле все оказалось правдой. Людмила ситуацию для себя приняла, и все случилось. Однако впоследствии что-то пошло не так, и вместо разового секса они стали сначала переписываться, а потом встречаться. Она иногда летала с ним в рейсы, особенно если планировалась командировка с ночевкой. Там они могли побыть вдвоем подольше, не вызывая подозрений. Паша не хотел, чтобы кто-то из бортпроводников увидел пассажирку, выходящую из его номера, поэтому отказался поселиться в аэроотеле, хотя до этого прекрасно спал на коротких кроватях. Да не такие уж они и короткие оказались, но свисают немного ноги, можно подтянуть, не страшно. Итак, рейсы Москва-Иркутск и Москва-Лос-Анджелес были полностью обеспечены алиби. Людмилу осталось только разыскать, и она все подтвердит. И не только она, но и тот самый отель, в котором они по-настоящему поселились, заказывали в номер еду и отдыхали в спа. Если все это действительно найдет свое подтверждение, то и воздушное убийство на рейсе Москва-Пекин тоже отпадет, поскольку у отлучного не было мотива. Откуда бы ему взяться, если на любовном фронте все спокойно? А ведь следствие утверждало, что со всеми тремя стюардессами отлучный спал или пытался переспать. Но де-факто Павел был занят тем, что скрывал свои отношения с любовницей и планировал уйти из семьи, только пока не знал, как именно это сделать, чтобы не травмировать детей. Оставался вопрос, почему Людмила, зная, что ее возлюбленный за решеткой, молчала и не пошла в полицию? Почему не прислала хотя бы анонимное подтверждение его алиби? Это очень странно, но я уверен, она сможет это объяснить, если, конечно, все еще жива. Сейчас будет цинично, отверните детей. Даже если Людмила и мертва, у меня есть пароли и явки, и без показаний этой женщины мы найдем подтверждение, что в те ночи, когда совершились убийства в Лос-Анджелесе и Иркутске, Павел Отлучный вовсе не приближался к местам преступлений. Был еще один вопрос. Почему ни постояльцы, ни администрация, ни один человек из тех отелей, в которых проживали Павел с Людмилой, не сообщили в полицию, когда узнали из новостей о его задержании? Не сопоставили? Ну, для постояльцев это норма. У них своя жизнь, и не каждый интересуется криминальными новостями. А вот для администрации, наверное, нет. У них же есть паспортные данные. Хотя у них тоже наверняка нет обязанности следить за жизнью гостей после того, как те покинут стены гостеприимного отеля. Интересной оказалась разгадка тайны ручки Паркер. Паша рассказал ее со смехом. Кажется, эта история была единственной веселой за весь наш четырехчасовой разговор. «Я вынужден извиниться перед дамой за интимную деталь. Мы занимались любовью с Людмилой в ванной комнате. В какой-то момент я забеспокоился, что мы поскользнемся на мокром полу. Там же все в кафеле, скользкое, ненадежное. Надо было обрести опору. Я решил, что неплохо будет сесть на унитаз. Сиденье и крышка были подняты, и я, думая, что они пластмассовые, просто смахнул их вниз. Но то была не пластмасса, а что-то вроде легкого кафеля. Я не знаю, что это за материал, если честно. Короче, это все раскололось». Собственно, я, как добропорядочный гражданин, при выселении сообщил, что у меня случилось ЧП, попросил счет, чтобы оплатить. Однако администрация отеля ответила, что это невозможно, проживание оплачивает компания и счет они отправят в наш офис. Мне это не подходило, потому что, сами понимаете, могло вызвать вопросы. Я возразил, что, допустим, дополнительные услуги, еду в номер, например, сам гость может оплатить, так какого же черта ущерб не может? Внятно мне не ответили и стали намекать, что неплохо бы для влажных дел снимать номер не за счет компании и все такое. У меня снесло крышу. Я сказал, ну раз так, то я потерял ручку. Она, конечно, нашлась бы, но нервы бы я им тоже потрепал. В итоге я написал заявление, приперся администратор, и мы вопрос урегулировали. Я заплатил 5000 рублей за сломанный унитаз, а заявление осталось у них. Обещали выбросить, но, видимо, запамятовали или перестраховались и не стали выбрасывать. Трусики жертв и флакон из-под цианида Паша обнаружил в той же камере хранения, куда его направил по телефону убийца, после чего Павел спрятал найденное в своей машине, опять же, не по своей воле. «Павел, расскажите, пожалуйста, что там с отелем в Лос-Анджелесе? Вас действительно поселили в один номер с Романом? Мы так и не смогли понять?» – спросил я. «Да, так оно и было», – ответил Павел. «Нас заселили в один номер, причем с одной кроватью. Знаете, есть такие кровати, которые можно разделить на две. Так вот, это не тот случай, там было полуторка. Но нам было без разницы, потому что я не ночевал в том номере, я был с Людмилой. А Рома меня прикрывал, хотя я его об этом даже не просил. Хотя нет, кажется, я вру. Я просил его прикрыть меня перед Кирой на случай, если она узнает. Он обещал и, по всей видимости, сдержал слово». Сказанное Павлом с материалами уголовного дела сходилось. У меня были снимки самых важных страниц, и я долго читал их, лежа на верхней полке в поезде по дороге в Москву. Самолетом было бы быстрее, конечно, но аэропорты в той части страны пока закрыты. На камерах в Holiday Inn, куда Паша отселился вместо аэроотеля, он замечен не был, из чего следствие сделало вывод, что он в номер не поднимался. Однако его просто пропустили, и я уверен, если внимательно еще раз просмотреть записи, то он обнаружится, правда, не в то время, когда его ожидали. После аэропорта он поехал в ресторан к Людмиле, и в отель они вошли вдвоем. А оперативники искали одного. Когда опрашивали персонал гостиницы, те ничего не сказали про Людмилу, потому что их никто об этом не спросил. Протокол был совсем куцый. «Заселялся такой?» «Да, заселялся». «Видели, когда заходил-выходил?» «Нет, не видели». И все на том. С кем был в номере, что за история с ручкой, были ли проблемы, просто не спросили. И потом у Людмилы был свой собственный номер, чтобы не иметь проблем с охраной по поводу ночного незарегистрированного гостя. Паша мог бы записать ее к себе, но это уже палево. Про отель в Лос-Анджелесе еще грустнее. Перевод протоколов опроса персонала на русский язык сделан плохо. Там и в фактуре-то не разобраться. Даже даты в формате «месяц-день-год» не адаптированы под формат «день-месяц-год», отчего путаница по всему тексту. Но я думаю, что события плюс-минус такие же. Принцип рутинных действий, опять-таки, распространяется не только на преступников, но и на обычных граждан. Если можно сделать как привычно, зачем городить что-то новое? «И еще один вопрос», — сказал я. «Вы говорили, что общались с ним только по телефону. Можете описать голос?» «Он был изменен», — ответил Павел. «Не опознаю. Наверняка какую-то программу использовал. А интонация?» «Знаете, такая надменная. Словно он с подчиненным разговаривал. Нам с Дианой ничего больше объяснять и не требовалось. Мы знали, кто так разговаривает». «Как так получилось, что у тебя не осталось вообще никого из близких, Вить?» — спросила Поля. «Мы сидели в кафе на Тверской и пили кофе. В палату к Жанне нас впустят в половине девятого вечера, когда уйдет основная часть персонала больницы. До этого момента оставалось еще масса времени, и мы решили посидеть, поговорить, повспоминать. Но разговор сразу же ушел куда-то в сторону моей личной жизни. Поля, как всегда, элегантная парижанка. Тоненькая, словно девочка, в облегающем горчичном пальто с темно-синими окантовками вместо шапки песочного оттенка платок, который сейчас лежал у нее на плечах. Волосы Поля сбрила до коротенького пушка, раньше это были шикарные локоны до ключиц. «Но почему же?» — возразил я. «У меня здесь мама. Мы общаемся, хоть и не так часто, как раньше». «Я имею в виду друзей. Все твои друзья покинули Россию». «Ну, это их выбор», — сказал я. «И потом никто из них не работал в адвокатуре. Ты и видела хоть одного адвоката, который свалил? Куда? Где нужен адвокат со знанием российского права? Да нигде. Они все цивилисты, большая часть вообще менеджеры. Универсальная профессия». «А ты у нас, значит, уникальный», — улыбнулась Полина. «Не уникальный», — ответил я и сделал глоток кофе. В этом ресторане было прекрасно все, кроме кофе. Пережженный, горький и при этом невероятно горячий. Я бы сказал, с особенностями образования и навыков. Для применения такого специалиста, как я, нужны особые условия. Но ты ведь сейчас осваиваешь новую профессию, насколько я и вся Россия может судить по подкасту твоей напарницы. Я имею в виду профайлинг». «Ага», — сказал я, — «и тоже из разряда поднимаем отстающие. Профайлинг на вооружении в полиции везде уже есть. Этим я тоже никого не удивлю, и удаленно не поработаешь, вот прям вообще никак. А ты уехать хочешь?» «Не знаю». «Ну, вот поэтому и не получается у тебя придумать, чем заниматься. Если что, двери нашей галереи для тебя всегда открыты». Поля немного рассказала о своей жизни. С тех самых пор мало что у нее изменилось. Она по-прежнему встречалась с тем парнем, художником-неудачником, который продавал картины по 10 тысяч евро за штуку и считал, что никогда и ничего стоящего не напишет. О том, что большинство художников в мире и не мечтают за такие деньги сбагрить работу, он не задумывался. «Это сложные отношения на самом деле», — сказала она. «Представь себе, человек никогда не доволен собой, он никогда не счастлив. Он уверен, что всегда будет посредственностью, от которой не стоит ждать ничего толкового. Мы даже в ресторане с этим сталкиваемся, он не заказывает хорошее вино, потому что не считает, что достоин. Не любит дорогих блюд, потому что рано или поздно люди, купившие его картины, опомнятся и потребуют вернуть деньги, а он все спустил на высокую кухню, понимаешь? Имеешь в виду синдром самозванца? Очень хорошо его понимаю». Поля округлила глаза и сделала крошечный глоток кофе. Как настоящая француженка, она заказала не пол-литра американо, а малюсенькую чашечку эспрессо, где на донышке поблескивал кофейный плевок. «Ты тоже гонорары не тратишь?» — спросила она. «Трачу еще как. Мой синдром только ворчит, на жизнь не влияет». «Считай, повезло», — ответила она и как-то странно на меня посмотрела, словно увидела в первый раз. «Ты сильно изменился, Витя. Стал старше, что ли?» «А ты совсем не изменилась», — ответил я. «Как была красивой и молодой, такой и осталась». «Ну, я не имею в виду, что ты стал старым», — рассмеялась Поля. «Ты скорее возмужал». «Я выгляжу на 40, и примерно лет 16 я выгляжу на 40, так что мне уже плевать». Полина окинула взглядом мои волосы и бороду. «Я знаю, что она увидела седину. Это у меня тоже давно, лет с 23, если не раньше. Генетика. Но я не заморачиваюсь по этому поводу, правда. Меня искренне восхищают мужчины, которые тщательно следят за своими волосами, чего-то там красят, увлажняют и выглядят так, словно перед ними вечно включенная камера, транслирующая их в прямом эфире на миллионы зрительских глаз. Когда в Москве только-только стали открываться барбершопы, я тоже подсел на всякие процедуры типа подкраски бороды, питательных масок для лица и восковой депиляции волос в ушах. Ну да, выглядит аккуратно, но буквально неделю, а потом все возвращается на круги своя. Краска смылась, волосы в ушах отросли, и надо начинать по новой. А мне лень». «Как обстоят дела с опекой?» — спросила Поля. «На самом деле все не так страшно», — ответил я. Я написал в соцслужбу письмо, а потом еще позвонил. Милая девушка по телефону сказала, что никаких проблем не предвидится, если я хочу заботиться о Жанне и готов создать ей условия. Они пойдут навстречу. Так что дело за малым. Собрать документы, подать их и дождаться решения. На мой телефон пришло сообщение от детектива пар Андрея. Доктор покинул страну. Я извинился перед Полиной, вышел из кафе на заполненную спешащими по всем делам сразу женщинами Тверскую улицу. Закурил, повернул в ближайший двор, чтобы не торчать у всех на виду, и набрал Андрея. «Что значит, он покинул страну?» — спросил я. «Ну...» — ответил Андрей так, словно я спросил, не найдется ли у него 10 тысяч взаймы. «Ничего удивительного. Вы новости-то смотрите?» «Буквально после разговора с вами господин Кончаков поехал домой, собрал чемодан и отправился в сторону Верхнего Ларса, где успешно миновал блокпост, границу. Сейчас он на Шри-Ланке, судя по геолокации на фото в соцсетях». Андрей ехал в метро, и, судя по голосу диктора, станция Пушкинская на заднем плане как раз сейчас находился где-то под моими ногами. «Вы объявили его в розыск?» «Мы передали в полицию наше письменное мнение по поводу господина Кончакова», — сообщил Андрей. «Каким выводом они придут, мне неизвестно. Наши адвокаты говорят, что одних лишь выводов мало, чтобы начать преследование человека». «Все верно, — говорят», — ответил я. «Спасибо, что сообщили, Андрей». Я положил трубку. Меня трясло от злости. Я так и знал, что нельзя было этому увольню доверять такое важное дело. Он, наверное, приперся с невинным видом в полицию, отдал в дежурную часть бумажку, где я изложил свои выводы, и ушел. Андрей — человек исполнительный, но мышление тоннельное. Что не поручи, все сделает, но строго в соответствии с инструкцией. Любые новые вводные будет игнорировать, потому что в ТЗ их не было. Я докурил, вернулся в кафе. «Что-то стряслось?» — спросила Полина. «Ты выглядишь расстроенным. Обычно я так выгляжу, когда мои подчиненные творят дичь». «Ну, примерно так оно и есть», — сказал я и замолчал. Доктор Алексей Кончаков вполне мог иметь мотив для совершения преступлений. Организованный преступник, мужчина 30-35 лет, может позволить себе совершать дорогостоящие убийства. Он, конечно, нарцисс, но психотип паранояльный. Я вспомнил нашу с ним встречу. Он был одет в классический костюм, от него пахло дорогим парфюмом, идеально ухоженные руки и ногти. «Паранояльный миссионер», — сказал я задумчиво, глядя на Полю. Она подняла брови и ответила: «Это может прозвучать пошло, но, кажется, ты говоришь не о сексе, а об убийце, да?» «Прости, прости», — сказал я и замотал головой. «Мне просто в голову пришло кое-что, запустился процесс, и остановить это невозможно. Но я сейчас...» «Нет-нет», — ответила Поля, — «давай обсудим. Я, конечно, не криминальный психолог, но все же кое-что в психологии понимаю. Профессия обязывает». Я улыбнулся. Еще до того, как Жанна заболела, у нас была локальная шутка. Арт-дилеры — это торговцы результатами невротических колебаний, потому что все художники — невротики, как и писатели, и музыканты, и прочие творцы, поскольку без психоза не бывает творчества. И если арт-дилеру не удалось обзавестись гигиеническим минимумом психологического образования, то рано или поздно какой-нибудь художник-невротик его либо убьет, либо затащит в пучины своего безумия. А потом Жанна заболела, и так шутить мы перестали. «Хорошо, но если тебе вдруг станет скучно, ты меня останови, ладно?» «Договорились», — ответила Полина и сделала микроглоток своего эспрессо. «У нас есть три эпизода убийства. Три девушки разного типажа. Это почти сразу исключает сексуальный мотив». «Но при этом все они стюардессы», — заметила Полина. «Справедливо», — ответил я. «Но не забывай, что стюардессы они на борту, а два убийства были совершены вне самолетов. И на улице это обычные девушки в пиджаках и юбках. Да, все три были в форме, но стюардесса была одна, Ольга Спиридонова, убитая в воздухе. Ангелина и Венера, убитые на земле, могли быть кредитными инспекторами в банке. Если бы тяга убийцы была направлена именно на стюардесс, то он постарался бы убить их всех в воздухе или, по крайней мере, на борту, пока идет подготовка самолета к вылету. Но даже не это главное. Важнее то, что убийца нам сообщил вторым убийством, когда устранился от созерцания, как задыхалась Ольга. Процесс умирания ему был неинтересен. Все, это окончательно убирает сексуальный подтекст, потому что для маньяка это самое важное в преступлении. Нашему убийце было важно совсем другое». «Какое?» «Эти три девушки чем-то объединены», — сказал я. «Чем-то, что лежит в основе его потребности, которые он удовлетворяет за счет убийства. Он совершает какую-то благородную миссию, творит некое благо обществу». «Ему так внутренний голос нашептал?» «Нет», — ответил я. «Когда внутренний голос шепчет, тогда человек болен. Наш убийца абсолютно и бесповоротно здоров. Возможно, с небольшими отклонениями, но здоров. Больной не сможет так тщательно продумать убийство и осуществить их без сучка и задоринки, не говоря уже о том, что психически больному человеку крайне сложно сделать карьеру. Наш убийца всего добился сам, и он весьма обеспечен». «В поведении или образе жизни девушек было что-то, от чего его триггерит». «Верно», — сказал я. «Причем, едва это заметив, он сначала убеждается, что зарегистрировал истинное отклонение, от которого ему некомфортно. Затем преследует жертву, изучает ее, выбирает подходящий момент и совершает преступление. Способ убийства хорошо знаком — умерщвление химическим веществом. Скорее всего, он разбирается в химии, потому что использует разные формы яда. Не только сухое вещество, но и жидкость. Если ты плохо знаком с химией, то можешь сомневаться в эффективности одной из форм. Вдруг испарится, вдруг нужна доза больше, вдруг разъест емкость для хранения. А он уверенно жонглирует специфическими знаниями, которые должен был где-то получить. Это может быть врач, физик, химик, человек, работающий с химикатами на производстве. Но если сюда наложить другие составляющие профиля, требующие наличия свободного графика, возможность активного передвижения по миру, то круг сужается, например, до успешного высокооплачиваемого врача, который большую часть времени работает на себя. Разве такие есть? Разве не нужна лицензия для осуществления врачебной деятельности? «Нужна, конечно», — ответил я. «Если ты работаешь в какой-нибудь клинике на полставки, это обеспечивает тебе лицензию, а на самом деле основной доход идет за счет частных консультаций». «Ничего себе! И люди пользуются такими услугами?» «Еще как! Врачей мало, а толковых еще меньше. А тех, кому не все равно, вообще единицы. Найдешь такого и вцепишься в него железными когтями». «И у вас есть подозреваемый?» «Есть», — ответил я. «Мне как раз позвонил детектив Пар с сообщением, что наш подозреваемый покинул страну». «Его можно объявить в международный розыск?» — спросила Полина. «Можно», — ответил я. «Но улик для этого недостаточно. Видишь ли, я считаю, что доктор не сам совершал преступление. Он использовал кого-то, кем-то манипулировал, угрожал чем-то. Ровно так же, как поступил с Павлом. Для того, чтобы доказать причастность в таком случае, нужно выявить мотив и найти исполнителя. У меня нет ни того, ни другого». «И что же делать?» «Пока не знаю, но скоро узнаю. Идем, нам уже пора». Это было ужасающее зрелище. Жанна была похожа на покойницу. Белая, иссохшая, болезненная, вся утыкана трубками в окружении пищащих аппаратов. Ее маленькое тело утопало в темно-синей больничной постели, руки сложены поверх одеяла. Я не узнал ее. Говорят, что смерть делает человека другим. Болезнь поступает так же. Глубокое повреждение головного мозга, разрыв аневризмы и в результате обширный инсульт, сказала врач-невролог, та самая, которая взялась за лечение по протекции от поли. «Стабильная кома, мне очень жаль. Активности мозга практически никакой. Скорее всего, она никогда больше не проснется. Все, что мы можем, это стабилизировать ее состояние, а дальше ей будет нужен пожизненный уход». «Сколько вы можете продержать ее здесь?» — спросила Поля. В глазах у нее стояли слезы. «Максимум 10 дней». — ответила врач. — Дальше обязаны выписать. Из опеки еще не звонили. Я думаю, через неделю начнут интересоваться. — Спасибо, мы что-нибудь придумаем. — Я вас оставлю, но ненадолго, хорошо? — Да, спасибо. Врач оставила нас одних в палате. Помимо Жанны здесь лежали еще 3 женщины примерно в таком же состоянии. Они были без сознания, подключены к аппаратуре. Судя по табличкам, прикрепленным к спинкам кровати, Жанна среди них была самой молодой, хотя по внешнему виду этого не скажешь. «Я не понимаю, почему это все случилось с ней», — сказал я. «Сначала шизофрения, потом удар за ударом, удар за ударом». «Проклятие какое-то», — ответила Поля. «И что сейчас сделать? Ведь если мы ее не устроим в нормальный хоспис, опека отдаст ее в какую-нибудь сраную больницу, где ее даже мыть не будут. И сиделку не наймешь, и навестить не придешь. Все запретят». «Я в курсе», — сказал я. «Я постараюсь ускорить процесс или договорюсь с опекой, чтобы они не препятствовали размещению Жанны в нормальном хосписе». Я взял Жанну за руку. Она была совсем тонкой, кожей и кости. Полное истощение. Но все же теплой. У Жанны всегда были ухоженные руки, аккуратные ногти и приятно пахла кожа. Сейчас это были сухие ладони очень больной женщины. Ногти отросли, и под ними скопилась грязь. Полина села на край кровати и провела ладонью по Жаниным волосам, ломким и блеклым. «Я всегда завидовала ее волосам», — сказала Поля. «Ей же вообще ничего с ними делать не нужно было. Помыла, посушила, расчесала и вперед. Локоны сами вились. А у меня 1 000 000 баночек, бутылочек, масочек, чтобы они просто не выглядели как мочалка. Поэтому я сбрила их нафиг». «Тебе очень идет». «Спасибо». Давай накрасим ей ногти. Она любила ходить с маникюром». «Это реанимация, тут нельзя», — ответил я. «Ногтевая пластина — показатель насыщения крови, давления и еще чего-то там. Обрати внимание на женщин, все лежат с руками на поверхности. У кого был лак на ногтях, стерли». Я помнил это еще с первой реанимации Жанны. Когда я пришел навестить ее, она показала мне два пальца, по одному на каждой руке, с которых медсестры сняли лак, чтобы видеть ногтевую пластину. «Но маникюр-то никто мне не запретит сделать», — сказала Поля и достала пилочку. Поля решила остаться в Москве вплоть до момента, пока мы не разрулим ситуацию. Я предложил ей пожить у меня, она вежливо отказалась. «У меня тут родовое гнездо», — сказала она. «Любовно обставленная маленькая уютная квартирка. Я по ней соскучилась. Но спасибо за предложение, мне очень приятно. Мне надо написать отчет для заказчика. Поехали ко мне. Закажем еду, я буду тебе рассказывать и писать отчет». Не знаю, зачем я ей это предложил. Потребности поговорить у меня особо не было. Не сказать, чтобы я скучал по Поле или мы раньше были очень близки. Когда они работали с Жанной, то обычно я выслушивал про факапы Поли и ее заскоки и стервозность. Наверняка Полин художник-неудачник слушал про Жанну что-то похожее. Полина не была для меня родной и сердце не щемило. Но все же рядом с ней я чувствовал себя спокойнее, как будто мне ничего не угрожает. Как будто тревога отступала. Честно говоря, я не очень понимал, откуда эта тревога во мне в принципе поселилась. Я переживал за Жанну, безусловно. Но то была совсем другая тревога, более глубинная, более страшная, как будто надвигалась тьма, хотя едва-едва забрезжил рассвет. «А давай, с меня еда, с тебя рассказ», — сказала Поля. Мою квартиру она оценила. Сказала, что без Жанны я пустился во все тяжкие и стал барином с тягой к неуютным просторам. Мы расположились в кухне, куда я притащил ноутбук и блокнот с записями. Проговорить оказалось очень полезно. Я составил описание каждого из убийств, привел доказательства следствия и указал, что именно они пропустили. Вышло немного, 4 страницы. Далее следовал, собственно, профиль преступника. «Вообще, в моем договоре с профсоюзом нет задачи составить профиль преступника по этому делу», — сказал я. «Есть задача откатить обвинение, доказать, что Павел Отлучный невиновен». И, собственно, это доказано. У него было алиби и не было мотива. «Но вот тут я не очень с тобой соглашусь», — сказала Поля. «Ты считаешь, что раз у него были отношения с Людмилой, то другие женщины не могли его обидеть? Основа обвинения, если я тебя правильно поняла, состоит в том, что у Отлучного на любовном фронте большие проблемы, потому что эти конкретные женщины не увидели в нем того, кем он себя считает, альфа-самцом, желанным для всех женщин планеты. Или что-то в этом духе, верно?» Полина сделала большой глоток белого вина, кубики льда в бокале мягко брякнули. «В целом верно», — ответил я. «Следствие упирает на то, что у Отлучного получалось со всеми, кроме этих 3 девушек. Это так представлено, однако не доказано. Никаких других женщин в качестве свидетелей не привлекали». И выходит, что он вроде как обращался ко многим, и те соглашались. Но почему тогда у него ни в машине, ни дома не было их нижнего белья? Следствие на этот счет молчит, как будто такая дыра не стоит внимания. С другой стороны, они описывают только 3 случая, и все 3 отказы. Тогда с трусиками все ясно, но непонятно. Зачем они намекают на его сексоголизм? В деле вроде формально дыр нет, но если присмотреться, то вязка крупная, палец просунешь. Нам привезли 2 большие пиццы. Одна была с ветчиной и грибами, а другая вегетарианская. Обе жирные и потрясающе вкусные. Пока Полина вот уже 20 минут по крохотному кусочку откусывала от слайса овощной пиццы, я уминал 3-й кусок своей. «А твоя теория состоит в том, что любовно-отказные мотивы у Отлучного отсутствуют, поскольку у него было кем заняться, помимо жены. Но почему ты считаешь, что это удовлетворяло все его потребности? Допустим, есть потребности в жизненном партнере, для этого есть жена. Вторая потребность – регулярный секс на стороне, для этого у него Людмила. А если была и третья, например?» «Анонимный секс, экстремальный, с какими-то особенностями или извращениями, или фетиш, бортпроводница и все тут. В «Вполне возможно», — сказал я, — «но это ведь доказать надо. Мы опираемся на приговор, а он — на результаты предварительного расследования. Вместе они говорят, что было вот так, доказывают это, и суд выносит приговор. Но все было иначе. Один элемент из состава преступления выпал, значит, нет и всего состава. Они же живут только в связке». Полина добавила вина в бокалы. Она закончила свой кусок пиццы, оставив бортик практически нетронутым. Я виновато на нее поглядел и стащил еще один слайс. «Ты сам-то как думаешь? Если принять во внимание, что у убийцы-организатора был исполнитель, то мог ли им быть отлучный?» «Видишь ли, тут я запутался и распутаться не могу», — ответил я. «Есть противоречие. Миссию творит человек, зараженный идеей. Ему важен не процесс, а результат. Он зациклен на том, что эти конкретные девушки не должны жить. Миссионер не пользуется исполнителями, он делает все сам. И тогда это не может быть и доктор, поскольку у него алиби. Или может? Но вот тут я тебе окажусь полезна», — сказала Полина и улыбнулась. Она уже была достаточно пьяна, чтобы выглядеть мило и беззащитно. «Люди не бывают на 100% статичными. В них есть разное и в разных пропорциях. Есть превалирующие стороны, и они проявляются, а есть малозаметные, но в критических ситуациях они могут помочь, если человек о них знает и использует». «Ты права», — не мог не признать я. «Я это имею в виду, но что-то существенно упускаю. Что-то очевидное не вижу, но не могу понять, что». Я расчертил на новом листе таблицу для составления профиля преступника. Субъект – мужчина. Возраст – 25-35 лет. Семейное положение – женат, есть дети. «Откуда ты знаешь, что у него могут быть дети и что он женат?» – спросила Поля. «Подконтрольная свобода», – коротко объяснил я. «Все убийства совершены не в его присутствии, но при этом он точно знает, что все пойдет по плану. Так поступают родители, дети которых уверены, что они делают, что хотят. А на самом деле идут строго по выложенной родителями дороге. Сюда вписывается как исполнение чужими руками, так и собственными». «Ох как! Логично!» Поля отпила еще немного вина и, прищурившись, сказала. «Я вот о чем подумала. Так делают не только родители, старшие братья тоже так делают. В многодетных семьях родителей заменяют старшие, братья или сестры, у кого кто имеется». «А ведь правда. Семейное положение. Женат, есть дети и или вырос в многодетной семье и был старшим под вопросом ребенком, выполнял функции родителя». «Да», — сказала Поля, глядя в мой экран. От нее пахло легким цитрусовым парфюмом. «Мы сейчас с тобой под вином составим портрет, замучаются искать». Я усмехнулся и сверился со своим блокнотом. «Карьера. С властными полномочиями. Пилот, врач, вовлек, руководитель. Достаток. Высокий, причем давно». «А это откуда?» — спросила Поля. «Чтобы подготовиться к преступлению, сделать его изящным и осуществить план без заусенцев, надо много чего приобрести и продумать. Тот же цианид, те же номера в отелях. На это требуются средства. Если у человека нет уверенности в высоких доходах, он попробует сделать все подешевле. Не станет заморачиваться с дистанцированием себя от места преступления на расстояние 8-часового перелета. А человек, который недавно стал обеспеченным, сначала будет копить, потом тратить на брендовые статусные вещи, и только годы спустя, когда привыкнет жить на высоких оборотах, сможет планировать свои расходы и делать покупки заранее», — ответил я. «Чтобы вложиться во что-то, человек должен быть уверен, что получит достаточно денег в будущем, причем весьма недалеком. А для этого надо иметь работу, которая дает власть. И при этом быть уверенным, что тебя завтра не заменят другим». «Вот тут эта русская аферистка из США с тобой бы поспорила», — ответила Поля. «У нее вообще никаких денег не было. Всем врала, что она немецкая баронесса или графиня, или кто она там». Вкладывалась она капитально в свои иллюзии. «Ты про Анну Делви?» «Так она на высоких оборотах и жила. У нее всегда были вокруг тугие кошельки, оставалось только тряхнуть. Ее денежный вопрос не тревожил, она всегда знала, что найдет любые деньги». «Тоже верно», — согласилась Поля. «А руководитель? Как же это откуда взялось?» «Ты правильно сказала, что у этого человека должен быть опыт управления в прошлом. Ну а что, если не в прошлом? Что, если сейчас?» «Тогда он мастерски манипулирует людьми, умеет это делать, иначе не поручил бы жертвам самим совершить преступление, не доверился бы им». «Логично», — ответила Полина. «А есть кто-то на примете?» «Пока нет». «Физиологические особенности. Приятная внешность, слабое тело. Личностные особенности. Высокая стрессоустойчивость. Наблюдателен, умен, образован, щепетилен, вероятно, испытывает отвращение к мертвому телу, избегает вида крови, брезглив». «Ого! А почему ты считаешь, что он боится крови?» — спросила Поля. «Из-за того, что он выбрал яд?» «Все три убийства показательны», — ответил я. «Исполнены так, чтобы точно указать на принадлежность жертв к авиации. При этом одно из убийств, то, которое в воздухе, очень рискованное. Два остальных более-менее спокойные, там можно было вообще другие средства применить. Нож, огнестрел, удавка. Но так получится неэстетично, можно запачкаться. А ему это противно. Он вообще дистанцируется от трупа. И от всяких там выделений типа крови, слюны, испражнений. Если орудовать ножом или удавкой, то высок риск столкнуться с этими жидкостями. Отпрыгнуть и сказать «фу» не получится, надо ведь довести дело до конца». А с таблеткой цианида таких сложностей нет, от убийцы никаких действий не требуется и пачкаться не надо. Ага, но при этом выше ты написал, что это может быть врач. Разве врачи неспокойно относятся к виду крови и прочим телесным жидкостям? Брезгливость для врача – штатная история. Я имею в виду, что этот человек не стремится приблизиться к этим жидкостям. Избегать не равно бояться. А про слабое тело почему ты пишешь? Если убийца еще и брезглив, то другой способ убийства, кроме отравления, ему найти сложно. Если душить, то надо иметь сильные руки и развитую мускулатуру. Человека задушить – это не цыпленку шею свернуть. Знаешь, какая сила у мышц? Когда человек выбирает способ убийства, он выбирает его, исходя из своих возможностей. И при этом, скорее всего, будет использовать более привычный для себя инструментарий. Если руки сильные, будешь душить. Если хорошие навыки в стрельбе, будет стрелять. Если хирург, то скальпелем подцепит еремную вену. И это показательно. То же самое с ножом, понятно. А стрелять-то? Отошел на 2 метра и бах. Никакой силы не надо. Или бицепсы пальца должны быть накачаны. Полина засмеялась. «А ты стреляла когда-нибудь?» — спросил я. «Промахнуться с 2 метров, как 2 пальца обоссать». Тренировка нужна, а любая тренировка – это выносливость. И кроме того, если человек, тяжелее ручки в руках, ничего не держал, то отдача от выстрела и плечо вывихнуть может, и пальцы травмировать, и кожу порохом обжечь. «Но пилот это штурвал тянут на себя», – сказала Поля. «Они вроде бы физически сильные парни». «И девчонки», – сказал я. «Женщины-пилоты в природе существуют. Штурвал с гидравликой, как руль у машины. Ты думаешь, пилот тянет его на себя с сопротивлением? Вообще нет. Там даже рукоятка есть, специальная, на случай, если пилоту сложно тянуть. Крутишь ее, и напряжение снимается». Модус операнди. Бесконтактный способ убийства. Отравление бортпроводниц быстродействующим ядом в летальной дозировке. Почерк ХЗ. «Я тут не поняла», — сказала Поля. «Что такое этот модус?» «Образ действия», — ответил я. «То, как преступление совершается». «Разве это не почерк? Почему ты пишешь, что он не установлен?» «Модус операнди я могу установить на месте преступления, что и как делал преступник. А почерк я узнаю только тогда, когда пойму, зачем он это делал. Что именно решает его проблему или доставляет удовольствие в процессе убийства или в последующих событиях». Например, по мотивам алчности убийство может быть совершено вообще любым способом, а почерк покажет на будущих жертв, людей, у которых можно отнять необходимую сумму денег и которые находятся в удобном для преступника положении. Одинокие, невменяемые, распутные алкоголики. Почерк – вещь конкретная. С его помощью преступник решает свою проблему. А тот факт, что это бортпроводницы, не есть почерк? «Не знаю», — ответил я. «С первого взгляда, да, это может быть его почерком. Но я вполне допускаю, что если случатся новые жертвы, это могут быть и не бортпроводницы. И даже не из авиасферы. Дело может быть в чем-то другом. Это, собственно, весь портрет? Нет, конечно, рассмеялся я и допил вино. Полина взяла бутылку в руки и хотела мне долить, но я накрыл бокал ладонью. Нет, этому столику не наливать, баста, карапузики. Я не закончил, там еще полно разделов, а у меня уже голова хмельная. Ну тогда я мешать тебе не буду. Вызываю такси. Куда ты на ночь глядя? Оставайся. Квартира огромная, сама же сказала. Рано утром я выскользнул из кровати и заперся в ванной комнате. Достал из шкафчика коробку из-под обуви и открыл ее. Руки немного дрожали. Я проснулся примерно полчаса назад и, не шевелясь, лежал, слушая мерное дыхание Полины. Я понял, что упускаю. В коробке лежали сухие лепестки и маленький мячик для пинг-понга. Когда я впервые обнаружил у себя на кровати эти лепестки, я совершенно не придал этому значения. Ну, какая-то труха. Потом вещи стали появляться там, куда я их точно положить не мог. Потом книги в шкафу отвернулись к стенке. В блокноте кто-то нарисовал лилию. Если присмотреться к сухим ошметочкам, то можно увидеть черные прожилки на серой, истлевшей цветковой плоти. Это засохшие лепестки лилий. И этот мячик у меня на рабочем столе. Я не играю в пинг-понг. Я складывал загадочные предметы в коробку, чтобы попозже разобраться с ними. Откуда все это? Где я это взял, зачем принес домой и почему не помню, как это делал? Это ведь я подошел к шкафу, развернул книги корешками к стене. Я нарисовал лилию в блокноте. Зачем я все это делал? И когда? Я взял в руки мяч и поднес к глазам. Руки потрясывались. Может, от похмелья, а может, от страха. Первые симптомы Жанны тоже сопровождались появлением артефактов. Она забывала ключи. Не помнила свои записи в ежедневнике. Откуда-то появлялись предметы гардероба, которые ей не принадлежали. Случались провалы в памяти, и если забывчивость и рассеянность смущали только окружающих, то ее саму беспокоили предметы, историю появления или исчезновения которых она не знала. Неужели я тоже схожу с ума? Интуиция говорила нет. Кто-то приходит в мой дом, пытается меня запугать. Раскладывает мои трусы на кровати, оставляет сухие лепестки, рисует в моем блокноте замочную скважину, а если посмотреть на рисунок под другим углом, то больше похоже на вагину. Кто-то играет со мной, подкидывает ключики к разгадке дела пилота. А что, если я делаю это сам? Делаю и забываю? Я сложил все вещи в коробку и отправил ее на место. Вчера был превосходный вечер, и за ним последовала прекрасная ночь. Но сейчас я чувствовал себя глубоко несчастным. Внутри было черно. Я принял душ, оделся и вызвал такси. После вчерашних бокалов вина садиться за руль безответственно. Мне нужно было попасть в одно место и кое с кем поговорить, а потом сразу мчаться в офис пар. В конференц-зале царила чистота. Я приехал пораньше, все прибрал, очистил флипчарты, расставил стулья и попросил Александру организовать влажную уборку, потому что столы и подоконники покрылись пылью. Я ведь не разрешал входить в помещение в мое отсутствие, и сюда не впускали даже уборщицу. К 10 стали подтягиваться люди. Первой пришла Диана, сухо поздоровалась со мной, села, открыла планшет и стала копаться в телеграме. На ней был изумрудный кардиган поверх кремовой водолазки, а на шее какое-то массивное украшение, которое хотелось детальнее разглядеть, потому что там висело и блестело очень много всего. Пирамидки, перышки, кольца, кресты, серебряные и золотые шары и, кажется, даже какой-то домик. В общем, новогодняя гирлянда, но выглядела красиво и увесисто. Вторым пришел детектив Андрей в тех же брюках, пыльных ботинках и сером свитере. Сразу выложил на стол планшет с треснутым экраном и дешевый кнопочный телефон в пластмассовом корпусе, а сумку-почтальонку оставил на коленях. Третьей в конференц-зал вошла Соня в элегантно ярко-красном платье. Она улыбнулась всем присутствующим, пожелала доброго утра и сказала, что сегодня отличный день, чтобы вытащить Пашку из тюрьмы. «Кажется, все в сборе», — сказал я. «Можем начинать?» «Да, мы все тут», — ответила Диана. «Андрей, вы на связи с адвокатами? Насколько я понимаю, Виктор сейчас предоставит нам зацепки, которые нужно тщательно проработать. «Моя рекомендация номер один — заменить к черту ваших адвокатов», — сказал я. «Собственно, из-за их халтуры я это дело и взял». «Что это значит?» — не поняла Соня. «У нас прекрасные адвокаты. Это крупная международная компания, которая специализируется на уголовном праве». «Я бы на вашем месте, Соня, выразился иначе. У нас халтурят прекрасные адвокаты из крупной международной компании. Они, может быть, и прекрасные, но работу выполнили плохо. Вместо того, чтобы обратить внимание суда на нестыкующиеся с обвинительным заключением факты и доказательства, они их убрали из дела. Для чего?» «Как это убрали?» «Просто убрали, чтобы не выглядеть бледно. Иначе пришлось бы как-то объяснять, почему Туманов утверждает, что они спали под одним одеялом с отлучным и тем самым обеспечивает превосходное алиби для последнего. Ваши адвокаты по какой-то причине решили эту ниточку не раскручивать. Видимо, им было лень». Пока я все это говорил, мои ладони сжимались в кулаки. «Что я несу? Зачем я обрушиваюсь на адвокатов? Ну да, сразу было понятно, что прошляпили все на свете, где-то поленились, где-то не досмотрели. Так бывает и даже чаще, чем можно себе в страшном сне представить. Но разве же это повод опускаться до оскорблений? Вполне можно было рекомендовать заменить команду адвокатов и на том все. Но нет же, я ворчал и откровенно низко пал. Ради чего?» «Павел и Роман провели ночь вместе?» — спросила Соня. «А зачем же вы в подкасте рассказали про Людмилу?» «Да нет же», — ответил я. «Номер действительно был один, но Павел сразу уехал к Людмиле. Роман прикрывал Павла по договоренности и продолжает это делать, потому что от Паши не получал команды прекратить его выгораживать. Отлучный ту ночь провел не в своем отеле. Он был с Людмилой, и алиби у него есть». «Ничего не понимаю», — ответила Соня. «Какую линию защиты выстраивать нашим адвокатам?» «Я думаю, они сами разберутся», — встряла Диана и посмотрела на меня. «Диана права», — ответил я. «Мы им все это подсветили. Диана в своем подкасте, я в своем отчете. Дальше юридико-техническая работа, ничего сложного. Но адвокатов бы я заменил. Решать вам. Перейдем к профилю». Диана повела бровью. «Прежде скажите мне, пожалуйста, все это правда?» — спросила Соня. «Я просто поверить не могу. В реальном мире действительно может быть так, что человек позволил себя осудить из-за угроз. И что бы он делал дальше, если бы никто не пришел с этими трусами? Сидел бы дальше, пока не помрет?» «Это и правда выглядит как сцена из плохого кино», — согласился я. «Однако чего только в жизни не бывает». «Действительно», — снова встряла Диана. «В ситуации с Павлом только трусы могут казаться странными, но вся эта тема с кодовым словом, пока тебе его не скажут, не смей открывать рот и защищаться. Потому что сам по себе самооговор давно известен миру, и за это по российскому закону даже наказывают». «Не наказывают», — ответил я. «Такой статьи нет. Но ты права, самооговор миру известен давно, и обращаются к нему по гораздо менее уважительным причинам. Из-за денег, например, или чтобы получить кусочек криминальной славы. Есть и обстоятельства, исключающие уголовное наказание. Например, человек признает вину, чтобы остановить насилие, когда из него молотом выдалбливает признание. Если Павел оговорил себя не по причинам, связанным с угрозами жизни его детей, то ему могут предъявить обвинение в укрывательстве или заведомо ложном доносе. Но это уже не предмет нашей с вами дискуссии, с этим пусть разбираются адвокаты». Соня кивнула, выглядела она озадаченной. «Давайте к нашему профилю. Когда я только изучил дело, то сказал вам, что Павел идеально вписывается в профиль преступника. Однако это не так. Я раздал всем профиль, который составил вчера под вином. Утром я пробежался по тексту, опечаток вроде бы не так уж и много». Соня стала внимательно читать, а Диана сперва сделала снимок. «Диана, ты собираешься выложить этот документ в свой канал?» — спросил я. «Да, и ничего меня не остановит». «Не делай этого прямо сейчас», — ответил я. «Подожди до конца встречи». «А в чем принципиальная разница?» «Диана, не выкладывай сейчас ничего, пожалуйста», — быстро сказала Соня, не отвлекаясь от чтения. «Хорошо», — ответила Диана и отложила телефон. Мой профиль она тоже отложила. «Все понятно», — сказала Соня. «Павел сюда действительно не вписывается. Что это значит-то?» «Что и раньше», — ответил я. «Ошибка следствия, преступник не был пойман. Вопрос, почему он остановился?» «Потому что не хотел быть пойманным», — сказал Андрей впервые за все наше совещание. «Видимо, осознал свои действия, испугался. Когда арестовали Павла, вздохнул с облегчением, мол, пронесло, и взял себя в руки, остановился». «Может быть», — ответил я. «А может быть, он попал за решетку по какому-то другому поводу. Или заболел, или умер. Или утратил интерес к преступной деятельности, потому что достиг своей цели. Это маловероятно, кстати, потому что тут налицо психоз, и даже если ему удалось взять себя в руки и остановиться, то это ненадолго. Рано или поздно он снова возьмется за яд». «Вы хотите сказать, что едва мы освободим Павла, как снова начнутся убийства?» — спросила Соня. «Не думаю», — ответил я и посмотрел на Диану. «Это совершенно не обязательно. Подкаст уже всему миру сообщил, что Павел невиновен. У преступника развязаны руки. Он может дождаться, когда Павел окажется на свободе, и постарается сделать так, чтобы кровавый след нового убийства привел к Павлу, но не обязательно». «И все же, пока Паша за решеткой, это некая защита, верно?» — уточнила Соня. Мне не понравился взгляд Андрея, которым он посмотрел на Соню. В нем было какое-то злорадство. Между ними был какой-то разговор на эту тему, или Андрей в принципе недолюбливает свою кормилицу. «Скорее всего, нет», — сказал я. «Есть ощущение, что в этих трех преступлениях сокрыто существенное обстоятельство, и оно никак не связано ни с Пашей, ни с авиацией, ни с чем-либо иным, известным нам в данный момент. Авиация, бортпроводница, роман с пилотом — связи слишком очевидные, они очень ярко детализированы. Слишком подробно, слишком надежно. Так не бывает. Нас пытаются водить за нос, чтобы мы отвлеклись на декорации и не увидели скрытую часть айсберга. И при этом убийца сделал свою историю медийной. Зачем? Думаю, за тем, чтобы люди смогли разглядеть эту самую часть и таким образом завершить его замысел. Или просто убийца работает в авиации, ему тут все знакомо, и он решает свою проблему на своей поляне, сказала Диана. Тебя уносит в сторону сложного заговора. А ответ-то может лежать на поверхности. Я больше склоняюсь к версии Андрея. Понял, что натворил, сумел выскользнуть, избежать наказания. Порадовался и закодировался. Сейчас мы вытащим Пашу из тюрьмы, убийца решит, что ему снова удастся выйти сухим из воды и возьмется за старое. На месте Паши я бы обвязался камерами и прочими средствами фиксации. Спал бы под одним одеялом со всеми членами экипажа и вел бы бесконечный прямой эфир, — сказал я. Но это очень быстро надоест. «Можно повесить фитнес-трекер на руку», — предложила Соня, — «и записывать на карту свое местоположение круглосуточно». «Тоже неплохо. Или завести ассистента, у пилотов неплохая зарплата. Может себе позволить нанять человека-свидетеля на круглосуточной основе», — предложил Андрей. «Вариант». Дискуссия полилась в сторону защиты Павла от новой подставы, а у меня на самом деле был один единственный вопрос, который я еще хотел обсудить. Судя по всему, результат моей работы как профайлера Соню не впечатлил и не особо был ей нужен, потому что поставленную задачу с моей помощью решить удалось и так. Не думаю, что у Сони возникнут ко мне какие-то претензии. Однако одну вещь я должен сделать, прежде чем закрою для себя дверь в эту авиационную страну. «Коллеги», — прервал я их бурный разговор, — «я вам кое-что нарисую, чтобы было нагляднее. И это последнее, что я хочу сказать. После я вас оставлю, и вы сможете говорить хоть до полуночи». Я нарисовал маркером на флипчарте треугольник, отсек линией вершину. «Это айсберг», — сказал я. «Все, что над этой линией, то есть верхушка, — это три совершенных преступления. То, как мы их видим. Весь, так сказать, анамнез, внешнее проявление преступлений. То, что под линией, это истинные мотивы нашего преступника. Мы не видели их раньше, не видим их и сейчас. Но они все еще там. Эти преступления не раскрыты, не расследованы. И верхушка будет нарастать, потому что фундамент очень богатый, и он никуда и никогда не денется, пока жив преступник, и пока у него есть возможность творить свое темное дело. Павел был этой линией, он обозначил границу, куда посторонним вход воспрещен. И пока Павел был вовлечен в это преступление, никто не смог бы проникнуть глубже и изучить преступника. Сейчас это возможно, потому что Павел больше никого не покрывает. Сейчас есть возможность поймать убийцу. Он буквально обнажен и стоит перед нами, злой и неприкрытый. Время пошло для него и для нас. Не упустите шанс, вычислите его. Найдите, что на самом деле связывает этих девушек. Отбросьте в сторону авиацию, не зацикливайтесь на ней. Дело совсем в другом. Я не знаю в чем, но в другом. Если вы этого не сделаете, то убийства начнутся вновь. И раскрыть их будет почти невозможно, ведь убийце однажды уже удалось надежно спрятаться, значит, он способен повторить этот трюк. Я нарисовал еще одну линию чуть ниже. Первую линию я подписал как Павел, а вторую — новый Павел. Настоящий преступник вот тут, в самом основании. Вам еще не показали нового Павла, но я уверен, что очень скоро покажут. Этот промежуток времени – своего рода солнечное затмение. Время, когда вы можете без лишней огласки найти того, кто все это затеял. Если он развяжет второй раунд, вы проиграете. Ты продолжаешь исходить из того, что хитрый план злоумышленника охватывает не только принуждение Павла к самооговору, подытожила Диана. Ты считаешь, что план простирается дальше? Да, сказал я. Я так считаю. Но даже если я ошибаюсь, и у убийцы нет плана на случай, что делать, если Павла освободят, он его придумает. И быстро. «Как ты считаешь, когда может произойти новое убийство?» — спросила Соня. «Я уже и сам прикидывал. Если все же взять оптимистичный вариант, у убийцы нет плана, и он будет ждать фактического освобождения отлучного, чтобы им первое время прикрываться и готовиться к новому этапу своих свершений. То минимум недели 4 в запасе есть. Теоретически все можно подготовить уже к выходу Павла, тогда времени гораздо меньше, да еще и с поправкой на чувство голода у злоумышленника, потому что нельзя исключать, что он уже с трудом справляется с тягой. А еще нужно оценивать текущую ситуацию в стране. Убийца мужчина, и если наши с Дианой подозрения верны, и это доктор Кончаков, то до его возвращения может пройти минимум месяц. От 1 месяца до 3. Вряд ли больше. Таков мой прогноз. «И ты уверен, что новое убийство произойдет?» — спросила Диана. «Да», — ответил я. Полины дома не было. На столе лежала записка. «Спасибо, что приютил, созвонимся ближе к вечеру». Очень мило, надо сказать. Могла бы и сообщение написать или позвонить. Не обязательно было обшаривать всю квартиру в поисках стикеров. С другой стороны, записка имеет преимущество перед СМС-кой. Она оставляет в тайне время отправки и не дает возможности оперативно ответить и испортить все планы. Сплошные плюсы. Спасибо, что приютил. Выглядит так, будто вчера я разобрал для Поли диван, постелил свежее белье с видами ночного Нью-Йорка, выдал гостевое полотенце и чистую большую футболку с принтом тигра. Пожелал сладких снов, выключил свет и отправился в свою спальню. Но все ведь было не так. Я дописал профиль, и мы отправились в спальню вдвоем. А что теперь? Оба будем делать вид, что ничего не было. Впрочем, об отношениях с Полиной можно будет подумать позже. Сегодня я заслужил полноценный релакс. В моем рюкзаке лежит подписанный акт об оказанных услугах. Остаток гонорара поступит на счет в течение 3 рабочих дней. Моя работа над делом пилота официально завершена.